Огромная ящероподобная голова с отростками глаз, торчащих во все стороны, когтистые перепончатые лапы, шипы, торчащие из суставных сочленений. Долго не думая, я высадил в него весь боезапас из пистолета. Пистолет выхватывал добротные куски плоти из груди твари, но убить ее так и не смог. Окей, приступим к стандартной тактике. Бонни, Клайд, в атаку. Краги стояли как вкопанные, попытался еще раз достучаться до них по ментальной связи. Увы, не удалось, краги покачивались, смотря на Лупатова, словно в трансе. Ящер начал издавать мелодичные звуки и пошел на меня. От его пения в голова стала ватной, и потянула в сон. А за пеленой сонливости я почувствовал, что начинаю впадать в ярость. Эта тварь что хочет запудрить мне мозги, а потом сожрать, меня, Альфу, это отребье. Злость затопила все сознание, пульсирующие удары сердца в ушах и красная пелена, опускающаяся на глаза, заполнили все вокруг. Очнулся, стоя на мертвом глазастом. Я вколачивал в его череп удары берцем один за другим, хотя черепа под моей ногой уже и не было, только кровавое месиво. Тело ящера превратилось в отбивную. Немного придя в себя, потянулся к крагам, и они отозвались виновато поскуливая. Живые, хорошо. Распотрошив ящера, нашел редкую сферу, а через пару минут послышалась сирена. Над болотной гладью пронесся вой сирены, какой звучит при авиатревогах, а после вдали раздалась канонада. Огненные всполохи освещали небо за десятки километров от меня. Видимо, именно сюда направлялись ТЭК с боевой техникой. Взрывы затихли, а через секунду над болотом прозвучал утробный рев. Не знаю, что это, но звучало как огромный лист металла, разрываемый на клочки. Какая-то тварь ревела так, что болотная жижа пошла волнами. Когда рев стих, болото забурлило. Со всех сторон поднялись десятки тварей и ринулись в сторону взрывов. На нас неслись и пиявки, и насекомые разных форм и видов, и какие-то червеобразные гиганты, летучие твари. Все это богатство неслось, мимо не обращая на нас никакого внимания. Мы отбивались, стараясь не свалиться с небольшого островка. Шаг в любую из сторон привел бы к неминуемой смерти в трясине. Твари, которых мы атаковали, просто умирали мимоходом, как будто их жизнь перестала иметь значение. Когда вся эта армада удалилась, мы собрали сферы, а Бонни перекусила глазастым и через пару минут получила перепонки между пальцами лап. Да уж, о гипнозе остается только мечтать. Вдали кипел нешуточный бой, всполохи от взрывов только набирали обороты, небо трижды перечеркивали белые всполохи от пролетающих ракет. Решил не испытывать судьбу, и мы направились обратно к землянке. Через два дня, сидя в землянке, я получил второй уровень мимикрии. Теперь навык не исчезал при движении, точнее при ходьбе. Если я пробовал ускориться, то снова становился видимым. Ну, это уже здорово, теперь навык я смогу развивать в любое время, не обязательно сидеть и ничего не делать. А еще я закинулся сферой, выпавшей из глазастика, и слава богу не получил мутацию в виде дополнительных сотен глаз. Вместо этого в районе коленных и локтевых суставов у меня выросли костяные шипы. На ногах костяной шип был продолжением берцовой кости, и когда я разгибал колено, служил чем-то вроде наколенника. Локтевой шип также прикрывал сустав. Интересная мутация, но, сука, пришлось одежду из-за нее порезать, так как ткань не давала полностью сгибаться конечностям. Пару раз ударил коленями и локтем в деревянные сваи землянки, оставив глубокие вмятины. При ударе боли не чувствую, а острые грани шипов глубоко прорезают древесину. Эх, мне бы на турнир по тайскому боксу, вынес бы любого при первом же попадании. До турнира новичков оставалось не так много времени, и у меня был очевидный недостаток. Недостаток, который точно не позволит мне победить. Отсутствующая рука. Я мог бы продать тачку и имеющиеся сферы и приобрести себе роботизированный протез за 2 миллиона кредитов, но у него есть огромный минус. Он не улучшается, да есть более мощные модели, но каждый раз придется ложиться под нож тыковских инженеров для замены одного протеза на другой. Плюс ко всему, желания становиться консервной банкой у меня не было. Раны я получал нечасто, поэтому навык регенерации практически не развивался. Сейчас он был вкачан всего на 3%. Помнится, Борис рассказывал, как свой навык качал. Решил поставить эксперимент. Закусил в зубах палку и сунул руку Клайду в пасть. Кожа зашипела и начала растворяться. Через 10 минут стала видна кость. Я открыл кран душа и смыл кислоту проточной водой. От болевого шока чуть не потерял сознание. Проверил статус, шкала опыта регенерации увеличилась на 1%, сопротивление кислотам также поднялось на 1%, зажав в коленях регенерационный спрей прыснул на руку. Мышечные ткани быстро наросли, а после рана покрылась бугристой коркой шрама. До нового уровня осталось 96%. Порылся в аптечке, висящей на стене у душевой, нашел упаковку обезболивающих таблеток, закинулся целым блистером, закатал штанину и приказал Клайду лизнуть оголенную икру. Пытка продолжалась неделю, после чего мой навык регенерации повысился до 3-го уровня, а устойчивость к кислотам до 2-го уровня. Статус показал, что до завершения регенерации руки осталось 29 дней, 23 часа и 59 минут. Попробовал докачать регенерацию до 4-го уровня. Увы, не вышло. Повышенная устойчивость к кислотам значительно снижала эффективность слюны Клайда. Кожа начинала пузыриться и тлеть, но регенерация 3-го уровня на место сгоревшей плоти тут же выгоняла новый пласт ткани. За 2 часа истязаний удалось увеличить навык только на 1%. Что удивительно, боль от кислотных ожогов уменьшилась на порядок. Это по-прежнему было больно, но терпеть возможно. Следующие 3 недели мы планомерно углублялись в недра Великого Леса. Местами деревья росли так плотно, что на земле было темно как ночью. Если бы не мои пёсели, я бы уже неоднократно сдох. Так как в темноте часто рос плотоядный мох, свисали с ветвей цветки с высунутыми липкими лианами, проходишь мимо, а он хватит тебя за горло и себе в пасть утащил. Только краги и позволяли обходить эту пакость стороной. Отрубленная рука отросла, но двигательная активность еще не восстановилась. Ощущал ее какой-то чужеродной, да и слушалась она плохо. Как будто я перележал руку и теперь не могу ею полноценно управлять, пока кровь не возобновит свое течение. Пришлось ее разрабатывать без остановки. Удивило то, что на регенерировавшей руке также отрос костяной шип в районе локтя. Я почему-то был уверен, что мутация распространится только на имеющиеся конечности, а не на новые. Как же меня достали колонисты. В начале моего путешествия я их встречал крайне редко, а сейчас они были практически на каждом шагу. Эти идиоты создавали столько шума, что охотиться было практически ни на кого. Только здоровые хищники не боялись автоматных очередей и без страха рвались в бой на шумную ватагу. А вот мелочевка, которой я промышлял, шугалась и улепетывала от места стрельбы на десятки километров. Мне же приходилось скрываться от колонистов и уводить как можно дальше от них крагов, так как и они, и я могли стать потенциальными целями разбушевавшихся ублюдков. В глубине леса обнаружил огромный холм, на котором росло дерево. Да, такое обычное дерево, с толщиной ствола в 5-этажный дом. Огромный исполин высосал все соки из земли, не оставив своим собратьям возможности выжить. Вокруг гиганта был высушенный пустырь диаметром в 500 метров. Краги тут же заскулили и отказались идти дальше. Спасибо зрению, к тому моменту у меня уже восстановилось, и я сумел рассмотреть издали, что напугало крагов, а то сам бы из любопытства сунулся туда, и приключение закончилось моментально. Весь склон холма был усыпан костями огромных животных, сквозь которые прорастали корни дерева. Помимо костей, там была и бронетехника тыка, а также куча изуродованных, разорванных металлических останков от экзоскелетов. Верхушка дерева была обломлена, что в принципе не мешало гиганту раскинуть свои ветви на добрые 100 метров вокруг. Наверное, именно так себе древние представляли мировое древо Игдрасиль. Мне повезло, и я увидел, как над деревом пролетала стая тварей. Корни дерева взмыли вверх и начали хлесткими ударами сбивать летунов одного за другим на землю. Когда вся стая погибла, корни подтянули их к кроне дерева и начали перекус свежими жизненными соками. Судя по наличию трупов тыковцев, дерево ими уже полакомилось, а значит могло обрести разум. И что же получается? Мы качаемся за счет тварей, а твари жрут людей, получают разум и также начинают качаться, целенаправленно получая способности от других видов. Хотел бы я знать, зачем те всунулись на болото и с какой целью пытались уничтожить этого гиганта и почему отступили в итоге. По центру дерева красовалась россыпь ракет, навсегда вмурованных в ствол. Время поджимало, до турнира оставалось всего 2 недели, да и продвигаться дальше не было ни сил, ни желания. Нужно возвращаться в город. 10 дней спустя я вернулся в город, выставил сферы на продажу, и, помня о риске мутаций, отобрал только редкие сферы, которые принадлежали тварям с условно полезными доминантами. Уродом становиться не хотелось, но если уж и становиться, то хотя бы удивительно сильным уродом. Из-за кучи колонистов, шныряющих по лесам, Месяц странствий суммарно мне принес всего лишь 15 редких сфер и 56 низших. 9 редких сфер продал за 840 тысяч, плюс низшие сферы у меня забрал знакомый род за 250 тысяч. Ну и бронежилеты продались за 60, пока меня не было. После продажи на счету скопилась неслабая сумма в 1 159 500 кредитов. На радостях я закинулся 6 сферами и лег спать в арендованном люксе. Уж очень хотелось отдохнуть по-человечески перед турниром. Очнувшись, вызвал статус. Получено улучшение характеристик. Изменена радужка глаз. Количество проникающего света в глазное яблоко увеличено, за счет чего вы лучше видите в темноте. Внимание! Поломка ДНК. Модификатор радужки встроен только в левый глаз. Физическая сила плюс 41%. Ловкость плюс 18%. Скорость реакции 26%. Выключил в комнате свет, открыл левый глаз и увидел серые очертания предметов, закрыл его и открыл правый, чернота, нифига не видно, ну не самая плохая мутация на самом деле, жаль, что не на обоих глазах она сработала, да и параметры подросли не слабо, сила увеличилась на 4 единицы, ловкость на 2, а скорость реакции на целых 6, 2 единицы за счет увеличения ловкости и силы и еще 4 единицы за счет модификации генома, раса, человек. Пол, мужчина, возраст, 25 лет, суммарный уровень развития, 15, физическая сила 14100, ловкость 14100, скорость реакции 22100, физиология, костяные пластины Гратрока, пластины защищают локтевые и коленные суставы от внешних воздействий, улучшена нервная проводимость мозжечка, увеличение скорости реакции на 25% от базового значения, регенерация, уровень навыка 3-5. Кожа устойчива к кислотным средам, уровень навыка 2-3, улучшенная терморегуляция, организм лучше приспособлен к перепаду температур, уровень навыка 1-5, мимикрия, кожа способна принимать окраску окружающей среды, позволяя вам слиться с местностью, при перемещении способность продолжает работать, уровень навыка 2-5, сердца октопуса, ваша сердечно-сосудистая система претерпела трансформацию, теперь у вас 3 сердца. Побочный эффект. Выносливость увеличена. Для поддержания жизнеобеспечения организма требуется больше пищи на 30%. Общий итог. Шанс на выживание субъекта 10%. Навыки. Альфа. Теперь вы вожак стаи. Ваше тело вырабатывает феромоны, что дает окружающим крагам знать о вашем положении в стае. Создана ментальная связь с вашей стаей. Побочные эффекты. Теряете контроль, когда вами манипулируют. Благословение. Сияние вечного разума, класс артефакт, пассивное умение, процесс обучения идет быстрее в 10 раз от номинального значения индивида, позволяет видеть сокрытое, ранг 2, не знаю, что за новички будут на турнире, но теперь у меня есть все шансы на победу, подошел к зеркалу, осмотрел себя с ног до головы, твою ж мать, я как Фредди Крюгер, вся кожа покрыта буграми шрамов и только правая рука девственно чистая, розовая, новенькая. Может отрубить и остальные части тела, обновиться, так сказать. Полежу под капельницами месяцок, зато буду чистый свеж. В остальном загляденье. Мышечный каркас бугрился под уродливой кожей. В обычной жизни я бы считал себя шикарно сложенным, а здесь было так пофиг на эту форму. Если позволит выжить, хорошо, если нет, то и смысл от этих кубиков пресса. Правый глаз такое ощущение, что стал более мутным из-за поломки генома. Если ослепну, то что, придется глаз вырезать для того, чтобы тело регенерировало, а если вырежу, не регенерирует ли оно мне снова слепой, нефункционирующий глаз, тьфу, тьфу, тьфу, надеюсь, что обойдется, а левый глаз приобрел желтоватый оттенок и зрачок поменял свою форму, став ромбовидным, вызвал в номер барбера, который был предоплачен в люксе и замутил себе зализанный назад причесон с аккуратно подстриженной бородкой, фух, хоть на человека стал похож, а то пялился из зеркала какой-то полубомж, полуобезьяна, аж страшно. Под кожей новой руки проступала черная окантовка татуировки в виде книги. Сука, вот нужна она мне, система. Какого хрена? Убрать татуировку. Стереть. Перенести. Желаете переместить божественное клеймо в другую область? А как? Конечно желаю. Только куда? Пофиг, давай на внутреннюю сторону бедра. Татуировка исчезла с предплечья и проступила на ноге. Ну уже другое дело. Сомневаюсь, что кто-то будет заглядывать мне промеж ног на турнире. По крайней мере, я на это надеюсь. Ладно, пора записываться в участники. Электронная запись отсутствовала, пришлось топать на арену. От автора: если тебе нравится книга, то поставь лайк, мне важно чувствовать твою поддержку. Глава 15. На арене меня встретила праздничная грудь, накрашенная мулатка с совершенно незапоминающимся лицом и впечатляющими формами. Что-то у меня спрашивала, но я подвис на пару минут, уставившись на колышущиеся буфера. Невежливо, пожалуй, но ты сначала поползай по лесу, рискуя жизнью целый месяц, не видя никого симпатичнее крагов, а потом уже расскажи мне, что не сделал бы так же. «Сэр, сэр, могу я вам чем-то помочь?» – оживилась она. «Определенно можешь», – промычал я словно под гипнозом. «Сэр, мои глаза находятся немного выше. Могу чем-то помочь?» «А, да, прошу прощения». Я помотал головой. «Для начала застегни, пожалуйста, пару пуговиц, или я за себя не ручаюсь, а после этого зарегистрируй меня на турнир новичков». Красотка покраснела, но грудь так и не прикрыла. Опять эти гипнотические округлости. «Алекс, соберись. Один момент, позвольте я считаю ваши биометрические данные». Сканер проехался по мне зеленоватым лучом и издал писк. «Алексей Краснов, все в порядке, вы как раз проходите по минимальному порогу пребывания в новом свете. Подтверждаете списание с вашего счета вступительного взноса за участие в турнире?» «Чего? Какой еще взнос?» Нахмурился я. «Вступительный взнос 1 миллион кредитов. Взнос введен для того, чтобы отсеять новичков, не способных заработать такой незначительной суммы за полгода пребывания. Если новичок не может столько заработать, то и выживание его на турнире будет затруднительным. Как говорится, не жили богато, нечего и начинать». «Конечно, списывайте». Махнул я рукой и отвернулся. Слезу сдержал чудом, не иначе. «Оплата прошла, ваши данные внесены в систему. Через 3 дня вам необходимо будет появиться на арене к 12 часам ровно», – кивнула девушка. «После чего вас проинструктируют и соревнование начнется». «Отлично, а раз уж я расстался с такой внушительной суммой, предлагаю сегодня вечером внушительно посидеть в какой-нибудь забегаловке, а после внушительно провести время в моем люксе. Хи-хи, может быть в другой раз», – отказала мне она, но глазками стрельнула. «Ну вот, я Дон Жуан, у меня пустой карман». План сиськохват провалился. «Соня, этот хлыщ тебя достает, выкинуть его отсюда?» Черный великан подплыл к грудастой и прижал ее к себе. «А во, да это же Сэмюэль Л. Джексон!» Растянулся в улыбке я. «Здоров, кинозвезда. Шлем, кстати, зачетный, спасибо за то, что так хреново умеешь рифмовать. А ты кто такой, мать твою, чтобы так со мной разговаривать? Зубы мешают». Он двинулся на меня, но подойдя ближе, замедлился. «Погоди, чет рожа знакомая, ты же, наконец-то, я уж подумал, что не вспомнишь, и придется тебе не только на сцене задницу надрать. Ха-ха, на сцене у тебя шансы были, а вот в драке их точно не будет. Не говори гоп, пока не стоп». «Че?» – не понял он. «Забей, это непереводимый фольклор спальных районов России. Ты когда клешню успел отрастить, представляешь? Захожу в ТЭК, думаю, может прикупить чего, а у них растишка. Прикинь, бахнул пару банок, а рука и отросла». Он просто промолчал, всем видом показывая, насколько сильно я пал в его глазах. «Но да ладно, я не гордый. Какими судьбами сюда? Ты вроде не новичок». «Да я к моей малышке заскочил, заодно турнирную сетку глянуть. Развлечений тут немного, сам знаешь. А вот тотализатор моя отдушина. Если не сдохнешь в первом круге, то может и на тебя поставлю». Сэмюэль сверкнул ослепляющей белизной зубов, аж завидно. «Если выиграю, ты мне раскроешь секрет таких белых зубов. Это все хорошие гены, брат. Хорошие гены». Сэм поплотнее к себе прижал девчонку и похотливо заглянул ей в глаза. «Хорошая из вас пара. Если поженитесь, то аббревиатура ваших имен будет СС. Так вот ты какая, арийская раса. Мужик, я не понимаю, что ты мне втираешь». Покачал он головой, отгоняя лишние мысли. «Да нет, ничего. Никаких аналогий с Дэчлиндом 40-х годов я не имел в виду». Покачал я головой. «Ноль, а сколько говоришь кругов в турнире?» «Всего 3 круга. Командные сражения отсеют половину участников. Индивидуальный зачет срежет еще половину. И после индивидуальные сражения между выжившими. Ты, кстати, тестирование еще не проходил, только на курсе молодого бойца. А что, значит сейчас пройдешь?» Оскалился Сэм. «Зайка, организуй ему комнату. Без оценки способности его все равно не допустит до участия». «Конечно, сейчас сделаю», — улыбнулась она. А нафиг оно нужно? Я начал подозревать неладное. Ну а как еще оценить силу участников и выставить им коэффициенты на победу? Тотализатор ведь официальный. А кто сейчас фаворит? Кшиштоф Бражич на первом месте, Сумер Айнуров на втором, а третье место за Иваном Рыбаковым. Мощные ребята, интересный финал выйдет. А что умеют? Чего опасаться? Вот ты нетерпеливый. Разглашать информацию запрещено. Мою крошку могут выгнать за это. Но скажу так, лучше держись от них подальше, особенно от Сумера. Спасибо, буду иметь в виду. Ну что, веди, где там тесты проводит? Мы спустились на 7 этажей ниже. Я был уверен, что, как и в прошлый раз, мне предстоит сражение, где я доблестно покажу, чему научился, непременно умолчав о наличии мимикрии. Но я знатно обломался. Попал я в обычную лабораторию, где на меня нацепили датчики, велели не двигаться и полчаса в глаза мне моргал свет, после отвели на МРТ, взяли кровь и проводили на выход. На следующий день я появился в турнирной таблице с коэффициентом 10.96. Да, на меня, похоже, вообще ставок не делают. Клацнул на свое имя и увидел, почему на меня не ставят. Анализы не сумели определить у меня наличие мимикрии и альфы, а вот три сердца МРТ высветило на ура. Но это не давало мне боевых преимуществ. По сути, на меня никто не ставил, потому что хоть каких-то боевых навыков у меня обнаружено не было. Зато у других участников был целый спектр полезных мутаций. Мутации конечностей, превращавшие их в лезвия, ядовитые железы, кислота. Сумер даже мог контролировать пламя. Интересно, кого он убил за эту способность? Да, мои шансы на победу выглядят блеклыми. У Кшиштофа Бражича ожидаемо коэффициент был 0.95, хотя особо способностями он, как и я, он не блистал, ну да физически был значительно сильнее, но остальные участники выглядели куда более грозными соперниками, к примеру тот же Сумер. Похр, разберемся на месте. До начала турнира я заперся в гостиничном номере и все свободное время посвятил самоистязанию. Ударил ножом в ногу и смотришь, как она заживает, при этом стараясь не выпасть из невидимости. Так и регенерация качалась и заодно мимикрия. Как оказалось, мимикрия очень зависимый навык от психологического состояния, потерял концентрацию и невидимость слетела. Первые два дня получалось не очень, а потом навык мимикрии поднялся до третьего уровня, и я смог бегать по комнате, оставаясь незаметным. Плюс ко всему в разделе навыков появилась новая информация. Мимикрия, ваша кожа способна принимать окраску окружающей среды, позволяя слиться с местностью. Навык мимикрии теперь способен скрывать не только носителя, но и надетое кожаное снаряжение. А вот это уже мощно, гонять по арене, в чем мать родила, не было никакого желания, да и после выхода из невидимости, пришлось бы как-то прикрывать причиндалы, стараясь не светить татухой на внутренней стороне бедра. Времени не оставалось, залез в барахолку и купил себе кожаный доспех вместе со штанами. На комплект было 150 отзывов, некоторые из них позабавили: отличный комплект, удобный, плотный, но ногу от удара не спас, теперь бегаю с протезом, но качество отличное, рекомендую. Почитав отзывы, я бы барахло такое точно не взял, но шмотки мне нужны и не для защиты, а для конфиденциальности. 60 тысяч кредитов испарились с моего счета, и всего через 3 часа я радовался как ребенок, смотря на то, как я исчезаю в полном облачении. Единственная беда в том, что все это барахло приходилось надевать на голове тело, и эта гадость мандец как натирала. 30 тысяч потратил на кожаные сапоги. Критерий выбора был прост. Кроме кожи в обуви не должно быть ничего. Кожаные шнурки, кожаная подошва, прошитая в 5 слоев, мягкая обувка, просто восторг. Как домашние тапочки носишь, правда из города в таких я не собираюсь выходить. Регенерация регенерацией, но, если занесешь грибок какой-нибудь в рану. Оставшиеся 8 тысяч кредитов улетели на оплату жилья модификации «Клоповник». Хватило всего на 4 дня. Турнир начался с помпой, салют, красная дорожка, все как полагается. Жаль только, что все это было в моем воображении. По факту, приветливая хостес выдала пропуск на арену. Лифт спустил на 20 этаж под землю. Арена, забитая до отказа разношерстной публикой, над ареной виднелся стеклянный потолок, откуда на нас взирал местный бомонд. Шлюши дети, были бы у меня деньги, я б поставил на свою победу, а пока приходится держать себя в руках, чтобы не почесать яйца. Долбаные кожаные штаны, как же все потеет в них. Набралось 64 участника, нас поделили на команды по 5 человек, после чего так же, как и раньше, развели по арене. Поднялись стеклянные стены, а снизу выехала шахта, похожая на грузовой лифт. Двери лифта были закрыты, но в них кто-то упорно долбился. Очевидно, это была тварь, на которую предстояло охотиться. «Металлюга, иди к двери и встречай выскочившую тварь ударом копья. У нас появился самопровозглашенный предводитель. Ты, да ты, придурок, мать твою, стой позади и стреляй из своей пукалки. Если попадешь в меня, я тебе голову оторву». Он огляделся, внимательно оглядел свою команду. «Че улыбишься, крысеныш? Вы двое вместе со мной идете добивать тварь, которую любитель кожи насадит на вертел, и постарайтесь не сдохнуть. Слышь, пес, а ты че так базаришь? Ты кто такой вообще есть? И с храли ты решил, что можешь нами командовать? Ау, да у нас тут умник, иди сюда, я тебе на ушко шепну». Наш предводитель на секунду исчез из поля зрения, а потом появился позади дерзкого чернокожего амбала. Негр дернулся, но не успел среагировать. Удар ногой с разворота впечатался прямо в ухо. Черныш несколько раз перекрутился в воздухе и упал на песок, пуская кровавые пузыри. «Хотите жить? Делайте, что я вам говорю. Вряд ли вам мое имя что-то скажет, но меня зовут Кшиштов Бражич». «Гражданин начальник, а позвольте вопрос?» Поднял я руку. «Кожаный, спрашивай», — рявкнул он. «А на кой хрен нужно было вырубать этого товарища? Нам же было бы проще победить с его помощью». «Победить? Скорее сдохнуть. Если команда будет действовать неслаженно, а он не собирался подчиняться, то все друг другу будут мешать, и в лучшем случае мы проиграем, а в худшем случае сдохнем. Я подыхать не собираюсь, а значит, проще избавиться от нежелательной детали, которая приведет к поломке всего механизма». «Жестко, но в принципе согласен», — пожал я плечами, всем своим видом говоря, что вопросов больше не имею. «Отлично, все на позиции. Непонятно, что с этим парнем не так, телепортироваться умеет или просто очень быстрый. Просто сделаю вид, что смекнул, кто тут босс и готов служить и защищать». Я встал прямо напротив выхода из лифта, копье упер в землю, и приготовился, в случае чего, отпрыгнуть в сторону. Слева и справа от лифта расположились брожичий мужик с топором. Заголосил мегафон. «Приветствую вас на турнире новичков. Сегодня очень много достойных претендентов на победу. И более того, один участник, судя по всему, уже выбыл из соревнования. Ох уж эта молодая кровь, так и пышет энергией. Итак, не будем тянуть кота за непотребство, а пожалуй, начнем. Вам необходимо убить как можно больше тварей за 10 минут. Лифт будет поднимать к вам новую зверюгу, как только вы расправитесь с текущей. За каждую убитую тварь будет начисляться одно очко. В следующий этап перейдет только половина команд, поэтому помните, чем смертоноснее вы, тем выше ваш шанс победить». Раздалась сирена и двери лифта открылись. Из лифта никто не вылетел, оттуда вальяжно как к себе домой вышла четырехметровая хрень с шестью руками. Хотя руки сложно было назвать руками, так как на каждой из ладоней была зубастая пасть. Голова при этом отсутствовала, а в густой шерсти на груди твари просматривались черные бусины десятка глаз, похожих на паучьи. Я ударил копьем, и тут же отскочил назад. Рука сомкнула челюсть на лезвие копья и дернула на себя, но обрезавшееся лезвие ослабило хват. Лучник позади меня выпустил стрелу, и она по самое оперение вошла в грудь твари. Тварь утробно зарычала сразу из всех пастей и ринулась в атаку. Мужик, стоящий слева, замахнулся топором, но пинок в грудь снес его, впечатав в стену. Не теряя ни секунды, тварь понеслась, чтобы добить упавшего. Лучник успел влепить в спину шестирукому порядка 5 стрел, а я дважды со спины воткнул копье ниже колена, но эта зверюгу только заставила ускориться. Мужик с топором только успел встать на ноги, как огромная туша твари врезалась в него со всего разбега. Хруст костей и брызги крови. Тварь отступила назад, и раздробленное тело начало медленно сползать вниз, оставляя за собой красный след. Нас осталось трое. «Бздешек, где ты там?» «Командир хренов, тварь поперла на меня, а все, что я мог, так это отступать, стараясь уворачиваться от летящих со всех сторон рук. При каждом уклоне наносил в ответ свой удар, попадал, но за густым мехом было непонятно, остаются ли раны. Увы, удары проходили только в грудь, а вот по глазам попасть не удавалось. Кровь твари сочилась по меху, но было ощущение, что регенерация у нее зашкаливала. Отпрыгнув назад, я наткнулся на бессознательное тело негра и покатился кубарем, выронив копье. Тварь подошла и топнула ногой прямо по черепушке чернявого. Кровавые ошметки прыснули в разные стороны. «Ну все, моя очередь». Я начал активировать мимикрию, понимая, что уже не успею этого сделать. Вдруг за спиной возник тварь из ниоткуда Кшиштоф Бражичи одним ударом топора снес сразу три руки. Меня обдало зеленоватой смердящей жижей, и пока тварь корчилась от боли, я поднял копье и начал вколачивать удары по глазам. Каждый выбитый глаз заставлял переключаться тварь на меня. Бражич тем временем лишил тварь оставшихся рук, потом отсек ей ногу, а через секунду и вторую. Чего встали? Ищем нервный центр. Храчьте. Ну мы и начали храчить безостановочно ревущую тварь. Бражич разделял ее на куски, словно колол дрова. Я же тыкал копьем, прочесывая каждый сантиметр. А тварина шевелилась и не хотела подыхать. Потом мне повезло, я ткнул куда-то в область паха, и тварь затихла. В соседней комнате с нами что-то грохнуло. Да так, что вся комната превратилась в один огненный котел. Там 100% все подохли. Такая тварь попалась или кто-то с собой бомбу протащил на турнир. Не успев получить ответ, я едва не получил рогами в живот. На арене цирка появилась новая тварь, чем-то напоминающая трицератопса. Правда, на спине у нее были два серпа, как у Клайда. Я отпрыгнул в сторону и ударил не целясь, попал в бок, и копье ускакало вслед за тушей трицератопса. А вот лучник наш не успел отскочить и был насажен на рог. Тварь повернулась в нашу сторону и отправилась за нашими жизнями. Лучник покачивался на роге при каждом скачке. Бражич побежал навстречу твари, а за секунду до столкновения ушел в подкат и проскользил под пузом, рассекая его топором. Начинаю чувствовать себя бесполезным, но по крайней мере живым. После выпустили ворох летучих тварей, десяток упырей летал и норовил вцепиться в наши глотки. Вот тут я уже был полезен и успел убить аж трех штук. Заодно рассмотрел способность Бражича. Перед каждым исчезновением он немного приседал, так что это было едва заметно, а потом мышечное усилие его выбрасывало вперед со страшной скоростью. Если узнать, где он окажется в момент рывка, то шанс его прикончить приблизится к 100%, при условии, что это его единственный козырь. Раунд закончился. На песке валялись туши 45 тварей. Для двоих, я считаю, результат ошеломительный, если не сказать большего. Правда, мне убить удалось всего десяток. Отсутствие боевых способностей не то, что не давало мне форы, а оставляло далеко позади. Если бы я мог протащить на арену Бонни и Клайда, то даже Кшиштоф не смог бы со мной тягаться, но кто же их пропустит? Глава 16. Прозвучали фанфары, и стеклянные стены поехали вниз. На месте комнаты, где бушевало пламя, стояла обгорелая человеческая фигура. Весь пол был закопчен до черноты, а по краям комнаты валялись кучи пепла. Головешка надломилась, упала на колени, и черная гарь начала с нее осыпаться, выдавленная новой прорастающей кожей. На арене появилась сногсшибательная красотка с волосами цвета ночи и коктейльным платьем с вырезами, которые открывали просто все округлости. Она вальяжно прошагала к погорельцу, а тем временем арена замерла. Все мужские взгляды сосредоточились на ее мерно покачивающихся бедрах. Я даже забыл, как дышать. Не женщина, а богиня. Кажется, я влюбился. Она подняла руку обгоревшего в воздух и прокричала звонким голоском: «Дамы и господа, а вот и наш лидер, Сумер. Поприветствуем его. Он самолично уничтожил 110 тварей. Вам понравилось зрелище? Ну чего молчим, мальчики? Давайте пошумим. Я вас не слышу». И обезумевшие мужики взорвались воплями и дикими овациями по команде своей госпожи. Я и сам начал хлопать. Через секунду накрывшая меня волна злости привела в чувство. Что это было? Красавица попросила похлопать, а почему я бешусь? Манипуляция? И что теперь я буду впадать в ярость от любой красотки? С Оксаной такого не было, как и с девушкой Сэмюэля. Странно. Нам дали передохнуть, и я решил подойти к Джеки Чану поздороваться. От улыбчивого бурята не осталось ничего, это был сплошной шрам, ни единого живого места, только бугристая уродливая плоть, наросшая абы как. Шаолиньский монах, приветствую тебя, твое кунг-фу сильно, мое почтение. По глазам было видно, что он меня понял, но в ответ выдохнул лишь кхрхы. После жестом попросил подождать и отошел на пару минут, вернулся с планшетом, на котором напечатал: сучья способность огня сжигает все тело, а связки регенерация восстанавливает целых 2 недели. Так что я тебя понял, шутник херов, иди в жопу. Да ладно тебе, Бурят-сан, я ж любя, мощно ты прокачался. Мы с Бздышиком на втором месте, а ты вон соло первое занял. А напарники твои, кстати, где? Снова пальцы заходили по планшету, и в ответ я получил надпись в Бзде. А точнее, они теперь в новой форме бытия, в виде пепла прибывают. Рот не закроешь, за ними следом отправишься. Вечно вы, азиаты, эмоционируете не по делу. Не то чтобы я был востоковедом и разбирался в китайском менталитете. Обгоревшие губы выдавили измученную улыбку. Лех, отвали. Все понял, не докапываюсь. А как тебе, красотка? Понравилось? Под пиво пойдет. Да иди ты, гурман хренов. Все чуть слюной не подавились, а он выделывается, сидит. Уважаемые участники, просьба вернуться на арену. Второй этап начнется через 10 минут. Нас загнали на ту же арену, правда, по пути на место боя. У нас нарисовался один отказник. Очкарик плюнул и решил сняться с соревнования. В итоге его заменили одним из проигравших, какой-то зооморф с вытянутой мордой. Вместе с ним на арену прибыли 32 бойца. Я думал, что нас разведут по разным этажам или также отделят друг от друга комнатами, но увы и ах, все на одной арене. Нужно быть осторожным. Пока бьешься с тварью, можно запросто словить заточку в почку. Желающих убрать конкурентов будет немерено. В центре арены поднялся из пола порядочного размера лифт. Металлические двери содрогались от множества ударов. Каждый из участников прижался к стене, чтобы не пустить никого за спину, и ждал, пока выпустит тварей. Долго ждать не пришлось. Стальные створки распахнулись, и на арену вывалился целый рой разномастных тварей. Их были десятки. И началось побоище. На меня накинулась кентавроподобная тварь с клешнями. И я занялся выживанием, позабыв про все на свете. Удар копьем в грудь. Хитиновый панцирь отразил острие, и оно соскользнуло в сторону. Клац. Дзынь. Клешня щелкнула в паре сантиметров над головой, а от груди твари отскочил арбалетный болт. У меня нашелся благодетель, перекатом ушел от удара кентавра и бросил взгляд в сторону, откуда стреляли. Долбанный арбалетчик стоял и целился в меня. Кувырок. Копье оставил на земле. Мимикрия. Я растворился в воздухе, а кентавр и арбалетчик стояли в недоумении, не понимая, куда же я делся. «Ну сейчас, сука, я тебе лицо подправлю». Вскочив, я побежал к арбалетчику, но пробежать успел всего пару шагов. Зверюга размером с медведя сшибла меня с ног, отступая от натиска Кшиштофа. Встал, осмотрелся по сторонам, арбалетчик уже куда-то слинял. Со всех сторон кипел нешуточный замес, кто сражался с тварями, а кто и против себе подобных. На Сумера накинулись трое, за секунду его тело и пространство в радиусе 10 метров охватило пламя. Когда пламя стихло, на песке остался только пепел, а Сумер, надломившись, снова упал на землю. Да, способность мощная, но опасная и для носителя. Если после однократного использования он выбывает из строя, пока регенерация не подлечит минимально, то он становится легкой мишенью. Как он вообще хотел победить на турнире? Посмотрел на таймер, до конца раунда осталось 10 минут, а я до сих пор никого не прикончил. Схватил копье и понесся через всю арену, тыкая в спины занятым тварем железякой. Кого не пробил с первого удара, бросал и искал цель полегче. Нужно набить хоть сколько-то очков, иначе вылечу. Ящерка, какой-то урод со щупальцами, визжащая гадость, тварь, замораживающая прикосновением, все шло на убой. Ах ты, сука, попался. Заметив арбалетчика, я рванул к нему, замахнулся, чтобы приложить его копьем как битой. Сирена, раунд окончен. Твою мать, снова вышла королева моего сердца, как же она бесит. Дамы и господа, вам понравилось зрелище? Наши умельцы смогли за 20 минут обнулить 147 тварей. Правда, из 20 вступивших на арену выжили лишь 15. Давайте поприветствуем лучшего. Кшиштоф Бражич, как же завидно. Какого хрена она трогает его за руку, а не меня? Настало время огласить всех прошедших в третий этап. Бурятский воин Сумер занял второе место. Техасский ковбой Джим Вучич занял третье место. Со скрипом в 16 место втиснулся Алексей Краснов. Увы, остальные выбывают. Но от нашего спонсора ТЭК, проигравшие получат бесплатные новейшие протезы, но лишь при условии, что вы потеряли конечности на арене. Это был какой-то сюр. Проигравший мужик схватил топор, сел на колени и одним ударом отрубил себе руку по локоть. Ах ты, маленький жулик, ловко. Но, как я и сказал, любой участник, потерявший конечность, получит протез новейшей разработки от ТЭК. Ну что, есть еще желающие? Латинос, покрытый с ног до головы татуировками, потянулся было к топору, но передумал. Третий этап был самым приятным, ведь я в первом же бою в сопернике получил арбалетчика. Месть сладка. А еще мне понравились правила третьего этапа. Никакого оружия, кроме вашего тела. Это, конечно, был бы дикий чит, если бы среди нас был какой-нибудь киборг, но на арене остались лишь кожаные мешки. «Робин Гуд, готовь свой зад, я отдубасить тебя буду очень рад. Русская псина, иди сюда». Без зазрения совести я врубил мимикрию и накинулся на дурачка. Пока я бежал, он видел мое перемещение по следам, оставляемым на песке. «Но какой в этом смысл, если ты не знаешь, откуда я ударю?» Арбалетчик принялся молотить в воздух руками и ногами, но уроки Михалыча, моего тренера по тайскому боксу, не прошли даром. Нырнул под удар рукой и со всего размаха рубанул боковым за ухо. Бах! Мотнуло вправо, трясет головой и снова начинает молотить в воздух. Поймал ногу, лоу-киком высекаю вторую. Арбалетчик на земле. Дерись как мужик. Чего ты прячешься, сука? Ссыкун сраный. Давай, я тебя размотаю как щенка. Да ты уже все показал, что мог. Сказал я, выходя на свет божий. Нападай. Тебе конец, идиот. Робин Гуд кровожадно улыбнулся и ринулся в атаку. Забавно. Все, что он хотел мне показать, это костяные лезвия, которые выдвинулись из его рук. Но какой в них смысл, если ты все равно не можешь в меня попасть? Он орудовал с особым энтузиазмом, но без какой-либо фантазии. Как девственник с первой дамой сердца. Член есть, а что с ним делать, непонятно. Тыкает им абы куда, надеясь нащупать заветную цель. Вот так и этот. Острые лезвия рассекали воздух, но все атаки были такими прямолинейными и предсказуемыми, что я начал откровенно издеваться над ним. Уклонился от удара, зашел за спину, пинком под колено отправил его на землю. Ну кто бы сомневался, крыса есть крыса. Набрав песка, он попытался сыпнуть мне его в глаза. Как жаль, что этот трюк я видел миллиард раз в фильмах. Ладно, пора заканчивать. Арбалетчик бьет прямой удар, я, отклонив корпус, делаю рывок и иду на сближение. Он понял, что дело пахнет фекалиями, и отпрыгивает назад, но уже поздно. Костяной шип на моем колене втыкается в мягкую плоть. Хуэээ, мать твою, так, это ты пил Маргариту перед боем, или я тебя так секанул? Кровавая слюна брызнула мне в лицо, и арбалетчик упал на землю. Хватается за живот и катается, оставляя после себя кровавые следы. Смотрю на колено, шип в крови. Херасе, это я так ударил, что проткнул его. Я что, человек швейцарский нож? А мне нравится. Все, забирайте это дерьмо. Я победил. Увы, нет. Бой идет до тех пор, пока кто-то из противников не потеряет сознание или не умрет. Я развернулся как раз в тот момент, когда арбалетчик уже занес костяное лезвие на своей руке, чтобы чиркнуть мне по шее. Блокирую локтем. Скрежетнуло по костяной пластине. Второй рукой прихватываю его за затылок и втыкаю в грудную клетку еще два колена. Кровь хлещет мне на штаны, пытается вырваться. Не отпускаю, удар локтем в висок. И Робин Гуд зашатался, как деревенский пьяница. Еще локоть, еще, стоит, сука, стоит. Он уже превратился в фарш, сколько потерял крови страшно представить. Но стоит. Двумя руками тяну за затылок вниз и через сопротивление втыкаю колено ему в морду. Что-то противно хрустнуло, и мой соперник обмяк. Победа. Свои поединки выиграли Сумер и Кшиштоф, что было, по сути, ожидаемо. Второй бой для меня был немного интереснее, но тоже без особых сюрпризов. Драться пришлось против зооморфа. Звериная морда нюхала воздух и даже порой умудрялась блокировать мои удары из невидимости. Но бой закончился после первого же удара локтем. Сблизившись, я рубанул сверху вниз, опустив острую кость на ключицу, хрустнула. А когда достал костяшку, еще и брызнула. Упс, у тебя же есть регенерация, правда? Медика, медика сюда. Псина умирает. Гребаный расист. Прохрипел зооморф и потерял сознание. А вот в третьем бою мне достался Сумер. Моя азиатский брат, я пришел с миром. Давай дружить, рисуй на песке свои слова. А моя говорить на язык понятный твоя. Твоя будет кушать рис, чинг-чонг. Сумер не оценил шутки и ринулся в атаку. А я ломанулся нахрен от него подальше. Ведь как только этот узкоглазый факел ко мне приблизится, то сожжет меня к чертям свинячьим. Мимикрия. Я уносил ноги по всей арене, ибо видел, что бывает с теми, кто приблизится к нему. Зрители начали нас освистывать, а дама моего сердца сказала, что бой крайне скучно протекает. Ох ты и умница, выйди, сразись с этим товарищем. Сумер, а ты любишь аниме? Не отрицай, все азиаты его любят. Если бы ты жил в мире Наруто, то точно бы смог стать Хокаге скрытой деревни огня. Шутка достигла цели и позади меня полыхнула. Не знаю, то ли пердак Бурята, то ли его способность, но огонь жахнул так, что мою спину обдало жаром. Нагнувшись, я ухватил песка с пола и побежал в сторону Сумера. Черная корка отвалилась от его глазницы и внутри фу. Глаз отсутствовал, ибо сгорел при залпе, а на его месте красовался миниатюрный вырастающий на глазах. Кажется, я видел его мозг. Не думая долго, я по заветам учителя Сплинтера швырнул горсть песка прямо в глазницу и побежал в обратную сторону. Черная корка обгоревшей плоти взорвалась мелким крошевом во все стороны от новой волны пламени, вырвавшимся наружу. Я стоял на границе бушующего огня и ждал, пока закончится заряд, а его хватило секунд на 30. Обгоревшая головешка стояла неподвижно, и я рванул к нему. По обугленному телу пошли трещины, сгоревшая кожа начала осыпаться и отваливаться то тут, то там. Неужели не успею? Ну же! Удар локтем на всем ходу впечатался Сумеру прямо в лоб. Черная пыль взмыла вверх, а тело бурята пролетело пару метров и упало на песок. Арена затихла. Начался отсчет. Ау! Алексей Краснов умеет не только отважно убегать и прятаться, а еще и швыряться песком. Поразительно. Вот сучка. Что же за язва-то такая? Пошел отсчет, и через 10 секунд меня признали победителем. Я в финале. На арену вышел Кшиштоф Бражич со сломанной рукой. Фора небольшая, но приятно. Красотка прошлась вокруг нас, томно виляя бедрами, и подмигнула к Кшиштофу. «Посмотрим, кому ты будешь подмигивать, когда я выиграю». Потом она что-то сказала, но слов я уже не слышал, полностью сконцентрировался на Кшиштофе, и весь мир как будто отошел на задний план. Бой начался. Кшиштоф исчез из моего поля зрения, а я еще до начала боя уже распространил мимикрию на все тело, скрытой броней. Можно сказать, что мы растворились синхронно. Кшиштоф появлялся то слева, то справа, то позади меня, но не атаковал. Выбирал удачный момент. На долю секунды он появился перед моим лицом, и я рубанул в наглую морду кулаком. А нет, промахнулся. В ход пошел крысиный прием, который я удачно украл у арбалетчика. Схватив пригоршню песка, крутанулся, выбрасывая его во все стороны, и ощутил мощнейший удар в спину, от которого я кубарем полетел через всю арену. Невидимость удержал, но толку от этого не было, так как после моего приземления я позади себя оставил огромную канаву. Она служила прямой наводкой на цель, и этой целью был я. Едва сумев вдохнуть, я отпрыгнул в сторону, и вместо, где была моя голова, влетела стальная подошва берца. Бах! Трещины пошли по бронестеклу, а персонал арены, стоящий за стеклом, отшатнулся в стороны. Не придумав ничего лучше, я попытался подсечь ногу Бражича. Лоукик рассек пустоту, а через секунду молниеносный удар сломал мне ребра. Хе-е. Воздух со свистом вышел из легких, и я упал на песок, забыв и про мимикрию, и про то, зачем я сюда вообще пришел. Глаза слезились, а где-то вдалеке шел отсчет. 3. Встать. Ну же. 2. Двигайся, чертова туша. 1. Давай. Бой окончен. Победил Кшиштоф Бражич. Началось награждение, и я стоял как побитая собака. Да, одна уникальная сфера достанется мне и комплект тыковской брони, но это все равно не принесет мне необходимых 300 миллионов. Какого хрена? Оставался один шаг. От мыслей меня отвлек бюст черноволосой красотки, выплывшей на арену, чтобы нас поздравить. У нее в руках была красная подушечка, на которой лежали 6 сфер. Я присмотрелся, и че? А во, уникальная сфера. Шанс нежелательной мутации менее 1%. Навык – стальная кожа. Ваша кожа становится прочнее в 10 раз. Навык – реактивное мышечное сокращение. Ваши мышцы становятся прочнее и способны сокращаться в 10 раз интенсивнее, за счет чего увеличивается ваша скорость и сила атаки. Навык – ужас. Вы распространяете ауру ужаса на окружающих. Существа, имеющие уровень ниже вашего, готовы бежать в страхе. Хрен на эти способности. Второй уровень сияния вечного разума позволил мне видеть описание сфер. А что самое поразительное, так это то, что одна из сфер была полным мусором. Уникальная сфера. Шанс нежелательной мутации менее 1%. Навык – жажда. Ваш организм перестраивается на питание человеческой кровью, за счет чего ваша регенерация становится сильнее на 50%. Навык – жабры. Теперь вы сможете плавать под водой бесконечно. Выросшие жабры на лице – невеликая плата за подаренную свободу. Навык – бесстрашный. Вас больше ничто не способно испугать. Инстинкт самосохранения отключен. Крутой подгон. Скушай сферу в надежде стать мощнее и получи необходимость кусать людей, жабры на морде или безбашенность. Последний навык при первом взгляде неплох, но если я увижу огромную тварь, то инстинкт самосохранения мне скажет: «Чувак, валим». А если он будет отключен, то навык бесстрашный скажет: «Да мужик, сделаем это». Шанс сдохнуть станет стопроцентным, Это лишь вопрос времени. Простите, если Кшиштоф не против, то мог бы я выбрать сферу первым, все равно ему достанется целых 5 штук. Ну что, победитель, будь великодушен, позволь неудачнику хотя бы выбрать первому. Мне без разницы, бери. Хе-хе, спасибо. А тебя, дружище, скоро можно будет поздравить с крутым улучшением генома. Я выбрал сферу и спрятал в карман. После награждения Кшиштоф подошел к красотке и приобнял за талию. Ну что, богиня, хочешь провести вечер с победителем? Нет, спасибо, Лапуля. Я, пожалуй, выберу вот этого парнишку. Какого хрена? Ты меня динамишь? Ау. А ты не хочешь принести мне свои искренние извинения, стоя на коленях и целуя мою подошву, грязный раб? Прошу прощения, моя госпожа. Кшиштоф опустился на колени и начал лобызать ее пыльные туфли. После чего чернявая оттолкнула его ударом каблука в грудь и помогла мне подняться. А ты ничего такой. Поедешь со мной, приведу тебя в порядок. Как же от нее пахнет, аж голова кругом идет. Похоже, я выиграл кое-что поприятнее сфер от автора. В ожидании новой главы можно скоротать время. Вот моя первая книжуля. https://outhartaday.work/196335. Если дадите отзыв, в какую сторону изменился мой уровень, буду премного благодарен. Глава 17. Я шел по коридору позади красотки и наслаждался видом. Порой эйфория и восхищение ей сменялись злостью. Какого хрена она меня за пацана держит? Сначала унизила на арене, а теперь думает, что я как песик побегу следом за ней. Потом она поворачивалась, улыбалась мне, и я расплывался в ответной улыбке как идиот, забывая обо всем. Джимми, малыш, подгони мою машину ко входу и побыстрее, пожалуйста. Слушаюсь. Малыш размером с двухстворчатый шкаф козырнул и понесся подгонять тачку со скоростью звука. Была в ней какая-то странная магия. Все мужики сходили с ума и неслись, сломя голову, исполнять любую ее прихоть. Собственно, я и сам хотел ей служить. Только ярость порой вырывала меня из этого сладкого плена. Малыш подогнал подобие лимузина, и красотка исчезла внутри, поманив меня за собой. Салон обшит кожей, бутылка вина стоит в ведре со льдом. И она улыбается, смотрит на меня, изучая. Пронзительно голубые глаза, пухлые губы, смуглая кожа как у мулатки, третий размер груди или это пушуп. Раз уж мы наедине, я хочу, чтобы ты полыл. Чё? Не буду я этого делать. А кто тебя спрашивал, раб? Лай как дворняга. Быстро. С гневом выкрикнула она, лицо исказилось от злости. Да хрена с два. Сама лай. Начал злиться я. А ты интересный. Даже очень. Меня зовут Кристи. Она улыбнулась и протянула мне свою руку. Но я же проиграл. Порой, чтобы выиграть главный приз, нужно проиграть. Задумчиво проговорила она. Вот как? И что же я выиграл? Я пожал плечами. Действительно, пока не очень ясно, к чему все это. Джимми, посмотри на него. Он флиртует со мной. Вот наглец. Да, мэм, это непростительно. Хотите, я выбью из него все дерьмо? Нет, он мне нравится. После ее слов приятное тепло разлилось по телу, а ее прищуренные глаза и покусывание нижней губки давали мне определенные надежды. Спустя 10 минут переглядываний машина остановилась. Джимми проводил нас ко входу в здание. Да, это мой личный дом, местами бункер, но меня устраивает. Типичная одноэтажная застройка с лифтом, ведущим под землю. А вот на нижних этажах было от чего офигеть. Бассейн, сауна, огромная спальня, собственный бар, даже окна, на которые проецировались виды леса, а из скрытых колонок доносилось пение птиц и горы прислуги. Кристи и раньше-то казалось непростой, а вот сейчас тем более. Извиняюсь, а откуда у такой хрупкой девочки такие финансовые мощности? Девочки, она смерила меня строгим взглядом, девочка умеет крутиться в этой жизни, да и всегда найдутся влиятельные мальчики, готовые помочь девочке, причем совершенно безвозмездно. Я возьму лекарство и вернусь. Кристи ушла, оставив меня в обществе неприлично огромной кровати и зеркального потолка. Ух, все мысли резко пошли только в одном направлении. Сел на кровати, стал ждать. Наверное, на таких перинах и спят арабские шейхи. Приятно. Кристи вернулась спустя 15 минут, в руках никаких медикаментов я не наблюдал. Позади нее на выход направлялись слуги. Дверь захлопнулась, она продефилировала до центра комнаты, поглотив собой все мое внимание. Остановилась и осмотрела меня с ног до головы, стало немного неуютно. Как удав смотрит на кролика. А чего ты сидишь? Не желаешь помочь даме раздеться? Что, прости? Да, да, ты все правильно услышал. Или я тебе не нравлюсь? Иди ко мне. Смущение и желание затопили сознание, и я пошел к ней, наслаждаясь каждой секундой, с которой она становилась ближе. Я подошел к ней и остановился в каких-то 10 сантиметрах. «И чего ты ждешь? Обними меня». Я приобнял ее за талию и потянул к себе. Кристи с силой оттолкнула меня, да так, что я отшатнулся назад на пару шагов. «Я люблю сильных мужчин. Возьми меня, как будто я твоя вещь, не церемонься, а если хочешь играть в нежность, то ты знаешь, где выход». Быстрым шагом я приблизился и, ухватив за шею, подтащил к себе, впившись в ее губы. Сладострастно вздохнув, она начала вырываться, и я снова поцеловал. Она укусила, сука, больно, и показала мне язык. На языке была маленькая татуировка в виде круга с сердцем посередине. «Трахни меня, как грязную суку. Чего смотришь, слабак? Подчиняйся». Желание начало отступать на второй план, а сознание затопило ярость. «Не смей мне указывать. Я сам решу, где и как тебя взять. Будешь говорить, когда я тебе позволю». Не своим голосом прорычал я. Резким рывком я притянул ее к себе, а руки тут же пошли шарить по бедрам, попутно срывая одежду. Она вырывалась больше для вида, с каждой секундой ее улыбка и зрачки становились шире. Развернул ее лицом к кровати, упругая грудь легла в руку как влитая, опалив кожу жаром разгоряченного тела. От моих прикосновений она тихонько постанывала, прикусив губу. Трусики сами собой соскочили с нее, а дальше был безумный секс на грани дозволенного. Она кричала и извивалась подо мной, разрывая спину в клочья. Порой казалось, что она своими когтями достает до моих костей. Стоны сменялись сдавленным хрипом. Мы падали на кровать, и она без сил задыхалась от восторга. Задыхалась, чтобы через десяток минут снова слиться воедино. На земле такой выносливостью я не мог похвастаться в постельных делах, а здесь я не знал устали. То ли сердце октопуса дало мне бездонная либидо, то ли то, что она вела себя со мной как сука, сводя с ума. Но это было великолепно. Не знаю, сколько это продолжалось, час, пять, день, вечность, но однажды у меня закончились силы, и мы уснули, обнявшись. Твою мать, как же она пахнет! Я проснулся, поймав на себе долгий задумчивый взгляд из-под растрепанных волос. Свет в комнате горел тускло, но это как раз помогало подчеркнуть ее восхитительные формы. На бедрах я ей оставил пару засосов, ну и отпечатки от пальцев тоже присутствовали. В порыве страсти себя никто не контролировал, хватали и прижимали к себе, что было сил. «Ты проснулся, жеребец?»